Конец героического века. Лучи солнца изредка пробивались сквозь тревожно бегущие облака. Попутный ветер торопил троянцев, спускавших на море недавно построенные корабли. Надо было скорее отправляться, пока погода позволяет, пока ветер с востока, пока боги благосклонны. Как всегда прекрасная, но сегодня необычно серьезная Афродита давала последние инструкции командиру этого флота, своему любимому сыну Энею. Путешествие тебе предстоит тяжелое, не обольщайся. Но я знаю, что ты справишься. Боги в тебя верят, и ты тоже не теряй надежды. Не забывай приносить жертву Посейдону. Старикашка за Гекатомбу утопится. Если Гера станет возникать, пошли ее сам знаешь куда. Все согласовано с Зевсом. Он мне поклялся, что твое плавание завершится успешно. Ты заложишь новый город в дальних землях, твои потомки будут править миром, а имя Юла будут склонять на всех языках еще много тысяч лет. Но мама, перебил ее Эней, ты мне так и не сказала, где будет этот город? Куда мне плыть? Это пока точно неизвестно, быстро ответила Афродита. Зевс говорит, что дело настолько серьезное, все будущее человечества зависит от успеха твоего путешествия, что чем меньше народу будет знать подробности, тем лучше. Поэтому окончательные указания ты получишь уже в пути. Он, мне кажется, сам еще до конца не решил. Но я думаю, это будет где-то в Африке. Хотя он мне еще что-то говорил об Италии и каких-то островах. Но ты, главное, не сомневайся. Зевс поклялся, что у тебя все в конечном итоге будет хорошо, и пусть только попытается меня обмануть. Он меня знает. Готовься к трудностям. Тебя ждет долгое путешествие, придется повоевать, но ты победишь. Ты от природы победитель. Ведь ты мой сын. И еще. Путь тебе предстоит длинный. Ты встретишь много разных людей. Можешь по дороге заводить шашни с кем вздумаешь. Вы, мужчины, я знаю, не можете без этого. Но постарайся всерьез ни в кого не влюбляться. Невесту мы с Зевсом сами тебе подберем. Она будет тебя достойна, не сомневайся. Богиня окинула взглядом готовые к отплытию корабли, с нежностью посмотрела на сына, обняла его, поцеловала в лоб и тихо сказала: «Пора, сынок, иди. Помни, я всегда с тобой». Эней махнул матери рукой на прощание и побежал к берегу. Там он вскочил на борт построенного по проекту Афродиты красивого корабля, уже готового к отплытию, еще раз помахал и дал команду гребцам. Весла разом ударили о воду, корабли медленно поплыли прочь от берега, наполняясь ветром, развернулись паруса. Флот Энея отправлялся в будущее, оставляя в прошлом разрушенную Трою. Оборачиваясь назад, Эней видел стоящую на холме в лучах восходящего солнца фигуру своей матери. Она провожала его в прошлом и встречала в будущем. Старейшая из богов, вечно юная красавица Венера, несравненная богиня любви, которая побеждает всегда, кто бы ни проиграл. Сменятся тысячелетия. Люди забудут старых богов и уверуют в новых, куда как более истинных. На месте капищ построят святилище, на месте святилищ – храмы. Но кому бы люди ни поклонялись, выше всех богов стоит любовь, которой не могут противостоять ни смертные, ни боги. Какая бы катастрофа ни случилась, в какой упадок ни пришел бы мир, у немногих выживших родятся дети и вновь заселят обезлюдевшие пустыни, отстроят разрушенные храмы и снова принесут жертвы тем же или другим богам. Афродита стояла и махала вслед Энею, пока последний парус не исчез за горизонтом. Она никуда не торопилась, хотя знала, что ее ждут. Зевс действительно возлагал на Энея и его путешествия большие надежды. Он специально собрал у себя богов и все утро обсуждал с ними незначительные вопросы, чтобы они не могли заметить отплытие Троянского флота. Когда в собрание вошла Афродита, громовержец встретил его вопросительным взглядом. Богиня любви коротко кивнула, подтверждая, что все прошло удачно, и величественно водрузилась на свой трон. Облака на небе рассеялись. Зевс облегченно вздохнул и сказал, обращаясь к присутствующим: «Так вот, мальчики и девочки, хочу вам сказать, что отличились вы в этой войне. Мы отличились. Я с тебя ответственности тоже не снимаю». Он взглянул на гордую, полную достоинства красавицу Афродиту, перевел взгляд на съежившуюся, все еще заплаканную Афину, та в последнее время ни с кем не разговаривала и почти не выходила из дома. События последнего дня Троянской войны подорвали ее веру в людей, а боги, которые не верят в людей, несчастные, жалкие существа. Ее временный тактический союз с Герой распался сразу после окончания войны. Афине казалось, что мстительная жена Зевса виновата в ужасах гибели Трои. Геру это не очень огорчало. Она всегда недолюбливала свою суетливую падчерицу, рожденную из головы Зевса без ее участия. Вечно мрачная царица богов сегодня, казалось, была мрачнее обычного. Война закончилась, Троя была разрушена. Произошло все, чего она добивалась, но радости Гера не чувствовала. Цель последних лет была достигнута, и в душе Геры осталась одна лишь пустота, не заполненная никакими новыми стремлениями. Ей уже и самой начинало казаться, что она не способна ни на что, кроме мести, и только найдя себе новый предмет ненависти, сможет обрести душевное равновесие. Зевс вздохнул и показал всем внушительно толстый свиток. Гермес последнюю неделю ходил по рынкам и записывал, что люди о нас говорят. Вот результат. Зачитывать вслух не буду, тут дамы, но желающие могут ознакомиться. От себя скажу, читал с отвращением. Но больше всего в этих мерзких анекдотах меня поразили не те гадости, которые они про нас говорят, а то, откуда они все это знают. Право же, мы о людях столько не знаем, сколько они о нас. Мне уже начинает казаться, что это не мы создали людей, а они нас придумали. Но раньше они верили, любили, почитали нас, а теперь, после Троянской войны, от этого ничего не осталось. «Любовь, вера», — передразнил брат Посейдон. «Нам со смертными под венец не идти, пусть жертвы приносят, а без их веры и любви уж как-нибудь проживем». «Ты, братец, запах чувствуешь?» — спросил его Зевс. «Это на днях кто-то принес нам жертву тухлые яйца. Вонь, кажется, до сих пор не выветрилась. Часто в последнее время селяне стали устраивать облавы на сатиров. До нас-то им пока еще не добраться. Так вы знаете, что сатиры выдумали, чтобы их не били? Они говорят, что они не боги, а бесы. С нами они, дескать, ничего общего не имеют, и вообще нам чуть ли не враги. И как вам это нравится? Уже сатиры родства с нами стыдятся, дожили. Так что если кто нам по привычке еще приносит жертвы, то, думаю, долго это продолжаться не будет. Нам остается радоваться, что нас пока еще не бьют, а только поносят. К сожалению, я не вижу других возможностей исправить это положение, кроме как полностью сменив население Айкумены. Начата разработка плана под кодовым названием «Народы моря». Ты что-то хочешь сказать, дорогая? Ты забыла, как сама разрешила мне разрушить твои любимые города в Элладе? Наши египетские коллеги предупреждены, так что, надеюсь, Египет выстоит. А всей этой микенской цивилизации, которая сейчас разрушила Трою и сама еле жива после этого осталась, положим конец. Надоели уже эти нечестивые клоуны с их медными побрякушками. На смену им придут могучие и суровые воины с остальными мускулами и железными мечами. В Спарту придут потомки Геракла, а потомки Менелая будут у них вместо домашних животных. «Так вот для чего все это затевалось», — горько рассмеялась Гера. «Только для того, чтобы отдать Элладу потомкам Геракла». «Дорогая», — спокойно возразил ей Зевс, — «ты прекрасно знаешь, что затеял эту войну не я. А для чего ее затевала ты, тебе лучше знать. В любом случае хватит с нас этого бронзового века и этих героев. Чтобы нам опять не срамиться, после смены населения запрещаю всем вам соваться в дела людей. Никаких посиделок и шашней со смертными. Никаких богов на полях сражений. Никто больше никому не помогает, они и без нас разберутся. Жертвы принимаем, уклончиво отвечаем на вопросы, но ни во что не суемся. И никаких больше полубогов и героев. Конец героическому веку. Вам со смертными якшаться запрещаю и сам не буду». «Кроныч не будет ходить по бабам. Такого анекдота мне еще не рассказывали», – подумал Гермес. «Вот увидишь, не буду», – подумал Зевс. На самом деле общение громовержца со смертными женщинами не имело ничего общего с похотью или другими низменными чувствами, абсолютно не свойственными божественной природе Зевса. Для него каждый такой роман был творческим актом, шедевром великого художника. Он не блудил, а создавал новых, более совершенных людей. Как мастер, сызново берущийся за очередное творение, он каждый раз принимал новый образ, продумывал все до мелочей, давая обильный материал не только для сочинителей анекдотов, серая масса никогда не способна понять творца, а для художников, поэтов, скульпторов. Ему нелегко было отказываться от этого. Остался незавершенным его самый лучший проект. Он мечтал явиться к девушке в образе голубя, и предвидел, что после этого наконец появится на свет его самый лучший и любимый сын, который заменит ему всех олимпийских дармоедов. Но подходящей девушки все равно не было, замысел приходилось откладывать на долгие века. «В общем, — вслух подытожил он, — поживет Эллада пару-другую столетий в каменном веке, а там уж они забудут все эти мерзости». Зевс кивнул на толстый свиток. «Станут нас почитать и снова сделаются великой цивилизацией. Лет на 1000 их еще хватит, как минимум. А вообще, всем рекомендую уже сейчас начинать учиться латыни. Это язык будущего. Эй, Меркурий!» «Чего, Сатурныч?» – отозвался Гермес. «Как по латыни будет, Карфаген должен быть разрушен». «Картаго деленде эст» или что-то в этом роде. «Извини, Кроныч, очень сложная грамматика, все время путаюсь». «Молодец, Меркурий. Дорогая, что ты так побледнела? Мы же договорились с тобой насчет Карфагена. Да не волнуйся, ты, это не скоро будет. Постоит еще твой Карфаген сколько-то веков». «Посмотрим», – проворчала Гера. В ее потухшем взгляде вдруг вновь вспыхнула искорка. «Я, пожалуй, подожду, пока учить латынь. Может, и не пригодится». Гера, Зевс и Афродита обменялись быстрыми взглядами, смысл которой для всех, кроме них троих, остался неясен. «Ну ладно», – сказал Зевс, переходя к следующему пункту повестки дня. «О будущем мы поговорили, пора вернуться к современности. Греки, по нашему общему мнению, в последнее время позволили себе много недостойного. Сейчас, когда они на пути домой...» «И жертв не принесли!» – потрясая трезубцем, возопил Посейдон. «Богохульники, нечестивцы, святотатцы! Как на войну идти, так гекатомбы приносили! А теперь, как война закончилась, мы им, значит, не нужны стали! Для чего, спрашивается, я им помогал? Мы все помогали! Пусть ответят за это!» «Да-да, пусть ответят. За это и за все остальное», — согласился Зевс. «Вот сейчас и решим, как с ними быть. Мы огульно их осуждать не будем. Это противоречит нашей божественной справедливости и немыслимо в нашем правовом поле. Правда, Фемида? Рассмотрим каждого поименно. Начнем с Агамемнона. Воображает себя великим стратегом, а сам верит вещам снам, как суеверная бабка. Впрочем, ничего особо страшного он не совершил. Даже жертвы нам принес, в отличие от многих других. Но как командир он за все в своем войске отвечает. Жена его, Клитемнестра, насколько я знаю, в его отсутствие время не теряла и свою личную жизнь неплохо обустроила. Кроме того, она не простила ему Ифигению, так что встреча его ждет теплая и даже горячая. Я считаю, Клитемнестра его достойно накажет, так что пусть он побыстрее возвращается домой. Нет возражений?» Возражений не было. «Тогда перейдем к Менелаю», — продолжил Зевс. «Этому придется постранствовать. Жена ему спокойно домой доехать не даст. Затаскает по рынкам, как Париса». «Жертву приносить отказался», — вставил Посейдон. «Да, в общем, я думаю, лет 8 странствий он заслужил». «Пока гекатомбу не принесет, не видать ему Спарты», — рявкнул бог морей. «Так и порешим. Перейдем к Аяксу. Мало того, что насильничал, это-то ладно, бывает, так еще делал это в храме Афины. Извини, доченька, что напоминаю, но иначе суд не провести. Я храм своей дочери в публичный дом превращать никому не позволю. Так что решение однозначное. Афина, Посейдон, передаю Аякса в ваше распоряжение». «Сдохнет, гад!» – прошипела Афина. Посейдон согласно кивнул. «Теперь Нестор», – продолжил громовержец. «Забавный старый балаболка, но вполне благочестивый. Пусть себе спокойно возвращается домой и рассказывает там свои байки. Нет возражений. Единогласно. Неоптолем». «Он, кстати, жертву принес», — заметил Посейдон. «Не собирался, но его бабушка Фетида вразумила». «Да, и она же уговорила его возвращаться домой сухопутным путем. Ну что ж, посмотрим, что у него из этого получится. Не хотелось бы оставлять Пелея без наследника. У него и так Ахилл погиб, да и Фетиду жалко. Пусть живет. Простим по молодости. Ни его путь, ни его жизнь все равно не будут легкими. А если он и дальше станет безобразничать?» Ответит по всей строгости. «Перейдем к Диомеду. Ну, тут есть пострадавший от него, вы и решайте, как с ним быть». «Я не в обиде», — снисходительно ответил Арес. «В бою чего не случается. Парень он смелый и благородный». Аполлон равнодушно пожал плечами. «А ты что скажешь, Урановна? — обратился к Афродите Зевс. Богиня любви взглянула на свою ладонь. Царапина от копья Диомеда уже совсем зажила. «Я его прощаю. Сам он неплохой паренек, только связался со скверной компанией», — Афродита небрежно кивнула в сторону Афины. «Хорошо», — сказал Зевс. «Пусть тогда возвращается домой. Его еще много чего в жизни ждет, путешествовать ему и так придется. А что будем делать с этим нахальным шарлатаном Колхантом? Я думаю, хорошо бы свести его с настоящим мудрым предсказателем. Я знаю одного такого. Мопс Аполлонович из Колофона. Надо им познакомиться, и пусть этот хвостун Колхант лопнет от злости, когда увидит настоящего профессионала. Что скажешь, Аполлон, лопнет?» «Среди моих детей дураков нет», — ответил Аполлон. «Мопс весь в меня, Колханту с ним лучше не связываться». «Вот и славно. Филактета и Доминей, кажется, ничего плохого не сделали, пусть возвращаются. Кто у нас еще остается?» «Ах да, конечно же, Одиссей». «Одиссея не наказывайте», — слабеньким голоском возмолилась Афина. «Он хороший, он не виноват, что такой хитроумный». Афродита ухмыльнулась и хотела что-то сказать, но громовержец строго на нее посмотрел, и богиня любви сдержалась. «Хитроумный», — медленно повторил Зевс. «Хорошее слово. Бесхитростный идеалист Паламед был, пожалуй, умнее Одиссея, а этот дурак Сизиф был гораздо хитрее. Но такого одновременно и хитрого, и умного смертного, как Одиссея, я, пожалуй, не припомню. Я бы его простил, но, боюсь, собственная жадность его погубит. Ты ему передай, что я его прощаю условно. Пусть теперь будет тише травы, если не хочет оказаться ниже воды. Если он вздумает пиратствовать, грабить тех, кто слабее, и тащить все, что плохо лежит, то пусть пеняет на себя». «Папа, а можно я ему помогать буду? Ведь героический век еще не закончился. Еще немного можно помогать смертным», — тихонько проговорила Афина. «Ну, теперь я за Одиссея спокойно», — все-таки не сдержалась Афродита. «Если уж наша мудренькая совушка взялась ему помогать, то никакого другого наказания не потребуется. Бедненький Одиссейчик. Теперь он до дома уж точно никогда не доберется». Зевс хотел было ее одернуть, но в собрание богов неожиданно вбежал Ганимед. Посторонним входить в собрание богов строжайше воспрещалось, но судя по лицу мальчика, произошло что-то настолько из ряда вон выходящее, что никто не сделал замечания. Зевс вопросительно посмотрел на него. «Там! Там!» — задыхаясь от волнения, заговорил Ганимед. «Там какие-то люди пришли!» Грянул гром. «Смертные на Олимпе?» — возмущенно воскликнул Зевс. Рука его непроизвольно начала расщехлять перун. Но громовержец вовремя вспомнил, о чем сам же сегодня говорил, и уже спокойнее спросил. «Что за люди?» «Говорят, что они атеисты». «Атеисты?» — снова прогремел гром. «Чего им тут надо?» «Не знаю. Вас спрашивают». Зевс обвел собрание недоуменным взором и, подумав немного, сказал Ганимеду: «Передай атеистам, что нас нет».